Здравствуйте. Это жестокая часть радиотеатра фантазии программы «Серебряные нити». Немногочисленные радиослушатели, которые остались у своих приемников для того, чтобы выдержать путешествие через внутренний ад, ваш ведущий Данте, Вергилий, вот и вся небольшая наша компания, которая хочет найти дорогу к новой жизни, пользуясь названием другой известнейшей книги нашего проводника, который, несомненно, был представителем новой культуры, культуры вины, о которой мы говорили в прошлый раз. И кому, как не нам с вами, герои, подобные Данте, знакомы? В русской классической литературе не счесть людей, которые хотят создать новое. И Чацкий, и Печорин глубоко осознают несовершенство мира, их не устраивает его ад. И даже сам термин Данте, круги ада, которые мы проходим в жизни, так похожи на наш же термин «круговая порука». Чацкий и Печорин и нашей литературы сознавали преступную круговую поруку этого мира и выходили из игры. Мне приятно осознавать, что среди незаметных героев России были, например, и мои коллеги, земские врачи. Просто невероятно, какую гору работы свернули эти люди, осознавшие свою личную вину за то, что происходит в стране. В середине 19 века людей косили оспа, холера, дизентерия, туберкулез, сифилис. Иногда этой болезнью были заражены целые села. Антисанитария была не просто ужасной, она создавала живой ад. Всего за 50 лет земства появились больницы, регулярные приемы, профилактические осмотры, операции, прививки, была налажена медицинская статистика, были полностью ликвидированы эпидемии, веками косившие людей. Нужна была личная увлеченность, а личная увлеченность была невозможна без чувства вины человека образованного перед людьми необразованными, без чувства долга и справедливости, без стремления этот свой долг за жизнь отдать. В эту новую жизнь на символическом языке, языке героев, говорит Данте, человек должен родиться, а для этого он должен осознать ад реальности, которую он сам создал, создал своими руками. Он должен пройти через покаяние, отождествление себя и своей жизни с кругами ада, есть некое, если хотите, психологическое, если хотите, символическое форма покаяния. Без нее, без этих мук нельзя сделать следующего шага. И этот шаг должен выразиться в том, чтобы человек прополз вдоль своего хладного трупа. Велев себя в круг шеи обомкнуть и выбрав миг и место, мой вожатый, как только крылья обнажили грудь, приблизился, вцепился в стан косматый и стал спускаться вниз, с клока на клок, меж корок льда и грудью волосатой. Когда мы пробирались там, где бог, загнув к бедру, дает уклон пологий, вождь, тяжело дыша, с усилием лег челом туда, где прежде были ноги. И стал по шерсти подыматься ввысь, я думал вспять, по той же вновь дороге. Учитель молвил: «Крепче ухватись», и он дышал, как человек усталый. «Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись». Он в толще скал проник сквозь отступ малый, помог мне сесть на край, потом ко мне уверенно перешагнул на скалы. Это страшный процесс. На мой взгляд, самый страшный миг всей божественной комедии. Вергилий и Данте для того, чтобы родиться вновь к новой жизни, должны проползти вдоль своего собственного трупа, своей собственной схемы, самого себя, замерзшего в этой адской реальности. И это рождение действительно очень напоминает рождение человеческого ребенка на свет. Наверное, во время родовых мук он цепляется за что-то, что потом будет осознаваться как волоски. И эта фантастическая сцена и вползание на отступ малый, и потом в узкий проход, который выведет наших путников на остров Чистилища, это, конечно, роды. Роды нового человека, той самой крошечной частички самого себя, того самого внутреннего наблюдателя, который остался абсолютно незатронутым и незадействованным в кругах ада. Люцифер остается в прошлом. Крошечная частичка, которую мы постоянно ощущаем в себе и о существовании которой все время забываем, которую мы, отмороженные, все время предаем, может родиться на свет и стать нами. Мы прошли через ад. Мы прошли через символы нашей реальности. И в этой реальности Данте все время дарил надежду. Нас окружали намеки, пароли, какие-то душевные скважины, которые мы с вами в этом цикле маленьких представлений в радиотеатре фантазии пытались превратить в упражнения. Именно эти скважины, существующие даже в Дантовом аду, оставляют эту частичку, способную преодолеть замороженный труп, сохраняют ее, и она способна родиться и стать личностью. Corri a vederlo. mille volte io rideva e tu piangevi. Così cortese i più felici amanti, schernisti cruda, schernisti cruda, in ginocchi in risi impianti. Or grida, occhio sordo, or grida, occhio sordo, occhio sordo, occhio sordo, occhio sordo. E ma l'ho visto altrove, or vanne mo, che non ti vo, or vanne mo, che non ti vo, che già di là dal mo, che già di là dal mo, passato il merlo, corri, corri, corri, corri a vederlo, corri, corri a vederlo, corri, corri a vederlo. Когда цивилизация, реальность, достигла предела ада, предела человеческого унижения в 1943 году, сразу четверо, по крайней мере, которых могу вспомнить я, мыслителей, открыли, каждый по-своему, законы развития человечества, так нужные нам сейчас на этой площадке, где находятся Данте и Вергилий, законы восхождения личностей. Наш Владимир Иванович Вернадский в 43-м году объявил разум геологической силой. Человек усилием личности делает мысль физической. и тем самым изменяет биосферу. Из массы выдвигается новаторская элита. Неспокойные, по терминам Вернадского, изобретатели и творцы. Их число все время растет, и когда-нибудь, по его мнению, их станет достаточно, чтобы человечество начало жить не по биологическим законам ада, а по законам разума и науки. В те же дни в Китае, в маленькой французской католической миссии, французский монах и иезуит, геолог, антрополог, человек, который открыл кости синантропа, Пьер Тильяр де Шарден, писал книгу, которую он назвал «Феномен человека». «Все люди стремятся к счастью», — говорил Тильяр, «и в этом стремлении разделяются на три потока. Одни считают, что жизнь — это случайность, не имеющая никакого смысла, и заканчивается она муками смерти. Беды и зло возникают от наших желаний, от вечной борьбы за материальные блага. Значит, надо как можно меньше хотеть. Мудрость заключается для них в отказе от всего, в освобождении от суеты жизни. Другие, напротив, жизнелюбы, они купаются в удовольствиях, стремятся к обладанию и потреблению каждый миг своей жизни. Смысл жизни для них – в удовлетворении желаний, счастье в наслаждении. «Но есть и третьи, — писал Тильяр, — странные люди. Они преследуют какую-то цель, как будто расслышали обращенный к ним зов и ищут свою дорогу. Это новаторы и открыватели, восходители и творцы. Жить для них — это значит реализовывать свою внутреннюю программу. Большинство считает их наивными, оторванными от жизни чудаками. Но подождите, — говорил Тильяр де Шарден. Посмотрите вокруг внимательно, и вы увидите, все, чего достигло человечество, сотворено, открыто, найдено именно этими странноватыми чудаками. В другом конце света, в Нью-Йорке, американский психолог Абрахам Маслоу задает себе вопрос: что же все-таки такое психически нормальный человек? И приходит к неожиданному, никем не услышанному тогда выводу: душевную норму нужно определять по гениям. Они не безумцы, эти лучшие люди или чудаки. Все наоборот. Только они нормальны, все остальные психически больны. Маслоу пришел к выводу, что те самые чудаки Тильяра де Шардена, новаторы, открыватели, восходители и творцы, это и есть люди нормальные. Они слышат знаки, разложенные на их жизни Богом или космосом, и реализуют заложенные в себе способности. У таких людей нет страха, зависти, потребности в одобрении окружающих. Они ни к кому и ни к чему не приспосабливаются. Их поведение непосредственно. Им присущи высокие творческие способности. С ними часто случаются моменты, которые так часто случаются с нами в упражнениях. Это озарение, когда человеку открывается нечто. Абрахам Маслоу назвал такие переживания пиковыми, моментами полного слияния с высшим началом в себе. Ничего более радостного и вдохновляющего, чем эти моменты, в человеческой жизни не бывает. И, по-моему, Геннадий Аксенов первым назвал эту культуру вместе с этими людьми, идущую на смену культуре вины, культуре радости. С точки зрения Маслоу, все остальные наслаждения, удовольствия в жизни есть лишь подмена, оставляющая человека в примитивном обществе. Истинная радость бывает только тогда, когда человек слышит, способен понять и реализует свое призвание. Четвертым человеком, который определил, ну, как бы особенность вот этого нового нормального человека, был Мартин Бубер, великий еврейский философ. Он провел разделяющую черту между индивидуализмом и эгоизмом, между любовью к себе и нахождением собственного призвания во имя того, чтобы подарить его другим. Бубер, между прочим, тоже тогда, в 43-м, отталкивался от того, через что мы с вами почти прошли. Я цитирую: «Как над злым духом можно обрести власть, если окликнуть его настоящим именем, точно так же и с миром оно, миром нашего бессознательного». Еще только что, столь зловеще возвышавшийся над слабым человеком, мир оно уступает тому, кто познает его в его сущности. Как отрыв и отчуждение того самого, из чьей переливающейся через края полноты выступает навстречу человеку всякое земное «ты». Того, что подчас является человеку величественным и грозным, как богиня-мать, но всегда по-матерински. И дальше вслушайтесь, пожалуйста. Это то, о чем мы говорили. Но откуда же взять силы, чтобы назвать замерзшего в себе духа по имени? Где взять эти силы тому, у кого у самого внутри поселился призрак, утратившая реальность «я»? Как может возродиться разрушенная способность к отношению к другому там, где снова и снова разрушает и топчет обломки полный сил домовой? Как может воссоединить себя существо, беспрестанно гонимое по пустому кругу маниакальной страстью своего изолированного «я»? Как может познать свободу тот, кто живет в своеволии? Вот это слово замечательное «своеволие» не имеет никакого отношения к новым людям Тьера де Шардена и самоактуализирующимся людям Маслоу. Бубер открывает невероятный по важности закон ада. Вот что он пишет: «Как сопряжены друг с другом свобода и судьба, так сопряжены своеволие и злой рок. Но свобода и судьба обручены друг с другом, и их объятия исполнены высшего смысла. Своеволие и злой рок домовой души и злой дух мира – это одно и то же. Или они терпят друг друга в одной человеческой душе, обитая рядом и избегая друг друга, бездушно отстраняясь, не соприкасаясь, пока в какой-то момент случайно не скрестятся взгляды и вырвется признание в неспасенности». Продолжаю цитировать Мартина Бубера. «Воля воистину свободного человека не подвластна произволу своеволия. Он верит в действительность. Это значит, он верит в реальное единство «я» и «ты». Он верит в предопределение и в то, что оно нуждается в нем. Но предопределение не водит его на помощи. а ожидает его. Он должен прийти к нему, хотя и не знает, где оно находится. Он должен выйти навстречу всем своим существом. Это он знает. Сбудется не так, как он решил. Но то, что сбудется в его жизни, сбудется лишь тогда, когда он решится. Свою маленькую волю, несвободную, подвластную вещам и мелким инстинктам, он должен принести в жертву своей большой воле, которая отвергает навязываемую ему определенность, отмороженность мира. Это конец цитаты из Мартина Бубера. Но, может быть, куда проще и привычнее нам выражался еще в 19 веке, до этого адского 43-го года, Лев Толстой. Он говорил, что человек проходит три стадии познания Бога. Он сначала сосредоточен на себе самом, потом понимает, что его усилия могут быть нужны только другим, и только в том случае, если они равны ему. Человечество надо любить. И только после этого он обретает гигантское, безличное начало сущего. продираясь вверх через скалу, навечно отделяющую ад с воткнутым в него Люцифером от чистилища, человек должен научиться преодолевать барьер между своей волей и своеволием. Это отмороженное своеволие оставляют позади Данте и Вергилий. Это подвиг. Это трудно. Это новое рождение, за которым следует восхождение. Потому что то, что Мартин Бубер называет решимостью, а Маслоу пиковыми переживаниями, возможно, и то, что Спаситель называл новым рождением в духе, это еще не конец. Это только начало. Сначала душа должна решиться отказаться от своей гигантской отмороженной части, от своего ада, а потом она должна научиться быть новой. Мы были с ним не посреди чертога. То был, вернее, естественный подвал с неровным дном, и свет мерцал убого. «Учитель», — молвил я, как только встал, «пока мы здесь, на глубине безвестной, скажи, чтобы я в сомнениях не блуждал. Где лед? Зачем вот этот в яме тесной торчит стремглав? И как уже пройден от ночи к утру солнцем путь небесный?» «Ты думал, мы как прежде», — молвил он, «засредоточием там, где я вцепился в руно червя, которым мир пронзен. Спускаясь вниз, ты там и находился. Но я в той точке сделал поворот, где гнет всех грузов отовсюду слился. И над тобой теперь небесный свод, обратный своду, что взнесен навеки над сушей, и под сенью чьих высот угасла жизнь в безгрешном человеке. Тебя, держащий каменный настил, есть малый круг, обратный лик Джудекки. Тут день встает, там вечер наступил, а этот вот, чья лестница мохната, все так же воткнут, как и прежде был. Я не помню, кто первый высказал эту догадку. Но и меня тоже всегда удивляло, что Спаситель называл себя сыном человеческим. Каждый из нас является хоть чьим-нибудь сыном или дочерью. Если он как бы дитя сразу всех людей, то тогда, как мы с вами совсем недавно поняли, он может выступить скопищем сразу всех пороков этого ада. Очень может быть, что он имел в виду слово «сын» в смысле слова «потомок». Возможно, называя себя сыном человеческим, он имел в виду, что он открывает собой следующий вид человеческий. Тот вид, который медленно, но верно идет на смену человеку в нашем привычном понимании этого слова. Конечно, человек – первое разумное существо на Земле, но никто же не сказал, что последнее. Может быть, сын человеческий – это потомок человека, следующий этап человеческого существования, отличающийся от людей вообще ровно настолько же, насколько сами люди отличаются, например, от обезьян или от открытого Тьером де Шарденом синантропа. Он первый потомок начала пути, которое нам, родившимся вновь, предстоит пройти в сторону от замершего Дита. А всякий первый всегда остается один, источник добра в одной отдельно взятой личности. Общество ведь избавилось от унизительной бедности всего лишь потому, что стало поощрять личную инициативу. И это было открытие, когда-то сделанное только благодаря христианству. Самое важное, что нам нужно понять, в эту узкую щелочку прохода, в которую сейчас пролезли Данте и Вергилий, можно пролезть только по одному. Это вам не Крукада, куда может поместиться и семья, и целая фирма, где целое государство, наверное, тоже. Перейти от культуры вины к культуре радости, родиться вновь можно только по одному. Можно проползти через этот скалистый родовой путь, а можно остаться в привычном аду. Это предмет выбора каждого из нас. И в этом выборе наша свобода, наша воля и наша божественная привилегия. Мы можем совершить его, а можем спокойно и равнодушно прослушать еще одну лекцию, не имеющую никакого отношения к нашей душе. Можно по-прежнему остаться Люцифером и пытаться получать удовольствие, грызя в своей пасти ближнего своего, точно такого же, как ты сам. Сюда с небес вонзился он когда-то. Земля, что раньше наверху цвела, заслалась морем, ужасом объята, и в наше полушарье перешла. И здесь, быть может, вверх горой скакнула, и он остался в пустоте дупла. Там место есть, вдали от Вельзевула, насколько стены склепа вдаль ведут, оно приметно только из-за гула ручья, который вытекает тут. Пробившись через камень им точимый, он вьется сверху, и наклон не крут. Мой вождь и я на этот путь незримый ступили, чтоб вернуться в ясный свет, и двигались все вверх, неутомимы. Он впереди, а я ему во след, пока моих очей не озарила краса небес в зияющий просвет. И здесь мы вышли вновь узреть светило. Решайте сами. До следующих встреч. Cantando, sì, amore. Cantando, sì, io morissi cantando.